Трембецкий Станислав, 1739-1812 поэт, сторонник просвещенного абсолютизма, был придворным последнего польского короля Станислава Августа и оставался при короле, лишенном престола, до самой его смерти. 1763 год. Позже пользовался покровительством польских магнатов Чарторыйских и Потоцких, посвятив им свои поэмы. В поэме «Софиевка» 1806 год описывается парк Потоцких под Уманью. Поэма была издана в 1822 году с комментариями Мицкевича. Парандовский подчеркивает сдержанность и трезвость поэзии Трембецкого, пришедшей на смену барокко. Мицкевичу и романтикам, наоборот, были близки смелые обороты и необычайные сочетания автора Софиевки, предвещавшие эру романтизма. Трентовский Бронислав, 1808-1869, философ, романтик, пытался создать систему национальной польской философии, поиски своего языка, обилия неологизмов, увлечения этимологией, близки поискам поэтов Красинского и Норвида. Последний из них в своих письмах с уважением отзывается о творчестве Трентовского. Тувим Юлиан, 1894-1953. Поэзию Тувима у нас хорошо знают и любят. Тшецесский Анджей родился около 1530 года, поэт-переводчик, приятель Кахановского, Ожеховского, Рея. Тшетесскому приписывается авторство биографии Рея, помещенной в книге «Зерцало», 1568 год. Филинский Алоизий, 1771-1820, поэт, драматург, переводчик, известен прежде всего как автор исторической трагедии «Барбара Радзивилл», 1811 год, поставленного в Варшаве в 1817 году, издано в 1820 году, пользовавшаяся большой популярностью среди современников. Фредро Александр, 1793-1876, выдающийся комедиограф-поэт. В 1809-14 годах служил в наполеоновской армии. С 1815 года пишет, а с 1917 года с успехом ставит во Львове и в Варшаве свои комедии. К 1835 году их было поставлено около 20. После резкой критики со стороны Гощинского и других, Фредро надолго отошел от литературы, писал только воспоминания, опубликованные посмертно в 1877 году. Поздние свои комедии, которые писал в 1854-68 годах, тоже не предлагал ни для сцены, ни для печати, они были изданы посмертно. Хвисток Леон, 1884-1944, математик, философ, писатель и живописец, изучал философию и математику в Геттингене и в Париже. В 20-х годах издал статьи по теории искусства в изданиях футуристов. В 1930-41 годах профессор математической логики во Львовском университете. В 1941-44 годах профессор университета в Тбилиси. Книга «Проблемы духовной жизни в Польше» вышла в 1933 году. В 1968 году в Польше издан посмертно его неоконченный философский роман «Дворцы Бога», над которым он работал в 1934-39 годах. Хмелевский Иоахим Бенедикт, 1700-1763, католический писатель. Посмертную известность принесла ему книга «Новые Афины», 1745-1746, Своеобразная энциклопедия, где Хмелевский скомпилировал сведения более 100 авторов. Со времен польского просвещения книгу принято было считать, как это и делает Парандовский, символом умственного убожества непросвещенной эпохи. Хшановский Игнаций, 1866-1940, историк литературы. В 1910-31 годах профессор Ягеллонского университета в Кракове. Умер в концлагере Заксенхаузен. Автор монографии о Сенкевиче, Скарге, Фредро. А его главный труд «История литературы независимой Польши» имеется в виду Польша до разделов. Чарторийский Адам Казимеш, 1734-1823, государственный деятель, драматург и критик, меценат, в одноактной комедии «Кофе», 1779 год, он подтрунивает над модными женами варшавских салонов, падкими на все французское и все современное, посмеивается автор и над новомодным обычаем светского общества пить кофе. Чечет Ян, 1796-1847, стихотворец, друг Мицкевича. Шайноха Кароль, 1818-1868, историк, публицист, писатель. Шимонович, Шимоновец, Шимон, 1558-1629, поэт, происходил из львовских мещан. Зигмунд III даровал ему дворянство, 1590, и звание королевского поэта. Писавший по-польски и по-латыни, Шимонович пользовался европейской известностью как филолог и гуманист. Свои латинские стихи подписывал именем Симонидеса. Яницкий, Яницеуш, Янушковский, Клеменс, 1516-1543, польско-латинский поэт. Сын крестьянина из деревни Янушкова под Жнином, окончил школу в Жнине, затем академию в Познане, где изучил древнегреческие и латинские языки. Пользуясь покровительством архиепископа Кшицкого, который сам был поэтом, а затем коронного маршала Кмиты, он смог выехать в Падую, где получил диплом доктора философии. Вернувшись в Польшу, он утратил расположение Кмиты, умер в деревне, куда был назначен приходским священником. Составление кратких биографий польских писателей. Владимира Британишского.